Глава третья. «Это что такое?» Брезгливо поднимаю бесстыжий алый бюстгальтер третьего размера за тонкую кружевную бретельку. Во мне поднимается дикое раздражение, а руки начинают дрожать от злости. Он только что мерзко обвинял меня, а сам, получается, водит сюда любовниц? В наш дом? В нашу спальню? Муж, сидящий на краю кровати и лениво завязывающий галстук, поднимает глаза. «Откуда мне знать твои бабские штучки?» Его слова, словно холодная пощечина, обжигают меня. Сердце начинает бешено колотиться, дыхание сбивается. Я резко выпрямляюсь и делаю шаг к нему. «Мои? Этот лифчик не мой. Как он оказался в нашей спальне под нашей кроватью? Ты что, сюда баб водишь?» В голове вихрем проносятся мысли. 21 год вместе. 21 год любви, доверия и верности. Столько пережито и пройдено вместе. Трудности, радости, рождение детей. Лере уже 20 лет, Коле 19. Неужели спустя столько лет он решил изменить, предать меня? Всматриваюсь в его лицо, пытаясь прочесть хоть что-то в этих привычных чертах. Но муж молчит. Лицо его напряжено до предела, губы сжаты в тонкую линию. Ни один мускул не дрогнет. И это пугает меня сильнее всего. «Ты что, с ума сошла?» Наконец не выдерживает он, отмахиваясь от меня и моего обвинения. Наверняка домработница обронила. «Домработница? Клавдия Александровна?» Горько усмехаюсь я, чувствую, как внутри поднимается волна негодования и обиды. Да ей уже под 60, и носит она явно размер побольше. Он раздраженно вздыхает и снова отворачивается к зеркалу, поправляя воротник рубашки. Не лей с больной головы на здоровую. «Ты охренел, Юра? Ты водишь сюда любовниц, а я с больной головы лью?» «Да не вожу я сюда никого!» Ноздри Юры раздуваются, как у быка. «Откуда тогда здесь эта пакость? Если бы взглядом можно было убивать, то муж бы уже давно валялся бездыханным». «Колька девку свою приводил сюда». «Наш сын Коля живет отдельно», напоминаю я ему с холодной решительностью. «Мы снимаем ему квартиру, довольно приличную. Зачем ему водить девушек в наш дом? И тем более в нашу спальню. Бред же!» Я чувствую, как голос мой начинает дрожать от бессилия и отчаяния. Почему он так легко отметает мои подозрения? Почему не пытается даже оправдаться по-человечески? Словно я для него пустое место. Словно мои чувства ничего не значат. «Почему бред?» Муж не соглашается со мной, снова избегая моего взгляда. «Коля наверняка захотел произвести на девушку впечатление, вот и привел ее сюда в наше отсутствие». Юра резко встает, хватает со стула пиджак и бросает на меня раздраженный взгляд. «Так, ладно, я пошел, и так уже опаздываю из-за тебя». Он выходит из спальни, громко хлопнув дверью. «Иди, иди», приговариваю я, и мерзопакостная вещица выскальзывает из моих рук на ковер.